Глава вторая. Лиза. Сквозь щель между задернутыми шторами пробивался тонкий солнечный луч. Прокладывая себе дорогу через бывшую библиотеку, он освещал мерно покачивающуюся в воздухе пыль. Я откинула на подушку маску для сна, приподнялась на локте и сощурилась, ожидая увидеть придремавшего на полу сумрака. Он так и остался с ночи в моей комнате, отказавшись как от законного выходного, так и от места на моей кровати. Но сейчас его не было рядом. Я со стоном упала обратно на подушку. Перед глазами все еще стояли сцены того, что приснилось мне ночью во время визита Регана, и щеки мои вспыхнули. Как жаль, что все это было лишь сном. «Надо будет это исправить», — пробормотала я, хлопнула себя по щекам и резко встала с постели. Остановившись у зеркала, покрутилась. Короткие шелковые панталончики в моем мире сошли бы за вполне приличные, лишь чуть игривые шорты, а шелковая майка подчеркивала грудь и так облегала ее, что каждый сосок виднелся во всех подробностях. Я облизнула пересохшие за ночь губы и медленно сжала грудь в руках, пальцами сминая кончики. Черт возьми, где этого дракона носит? Дыхание стало глубже. Тихо застонав, я подошла к окну и тяжело оперлась о раму, выглядывая сквозь просвет между шторой и откосом. Как ни прискорбно признать, но теперь поведение драконов становится понятнее. Так и тянет выглянуть за дверь, схватить за грудки первого попавшегося телохранителя и снять скопившееся за ночь напряжение. Как они только живут с этим! Выходить из комнаты в таком состоянии я побоялась. Того и гляди, потеряю снова над собой контроль, а потом людям в глаза смотреть стыдно будет. И даже холодный душ не принять. В библиотеке санузел не предусмотрен. И душевую мне выделили в одном из соседних помещений, куда меня чинно провожали охранники при каждой нужде. Чтобы немного отвлечься, я взяла со стола стопку книг, отобранных нами с сумраком еще вечером, и грузно опустила ее на кровать. Вопрос, который в крайней степени интересовал нас обоих. Какая же стихия таится во мне? Ведь раз я могу оборачиваться, значит, должна и владеть магией. Но ни единого признака пока обнаружить не удалось, поэтому я решила начать с того, чтобы просто изучить, какие бывают варианты. Словно ковыряясь в описаниях психологических типов личности, я изучала кланы и их основные характеристики, примеряя каждый на себя и пытаясь почувствовать, насколько прочитанное отзывается внутри. Внутри ничего не отзывалось. Да и как у меня внутри могла отозваться стреловая манера полета под влиянием гормона поджабровой железы? Или, скажем, большая склонность к физико-биологическим воздействиям, нежели к кондиционно-статическим. Местами хотелось запросить переводчика, который объяснил бы мне значение этих слов. Однако лесные драконы на фоне остальных выглядели для меня наиболее привлекательными. Управляя энергией жизни, они могли не только лечить людей, но также обладали достаточно сильной способностью к психическим воздействиям. В этот момент мне вспомнился ритуал похищения девственности и слишком самоуверенный лесной дракон, который хоть и показал себя в итоге дураком, но так и сумел заставить меня забыться и получить удовольствие. Наверняка тут без психологического воздействия не обошлось. Помимо них, подобным сильным даром обладали еще грозовые драконы. Женские особи лесных драконов имеют особое строение слюновыделительных желез. Читала я себе под нос, изо всех сил стараясь сосредоточиться на сложных конструкциях текста. Исследования, проведенные в 1074 году от рождения мира, показали, что попадание на открытую рану слюны рожденных под зеленой звездой способствует ее скорейшему заживлению, даже в том случае, если раны эти были нанесены при использовании проклятия бездны. Господи, еще и проклятие бездны какое-то! Отложив в сторону одну книгу, я взяла другую — «Глоссарий заклятий и проклятий». Подробно в нем ничего не описано, но по основным характеристикам можно примерно понять, где искать остальную информацию. Пробежалась пальцем по столбикам, отыскала проклятие бездны в разделе магии стальных драконов и, вздохнув, потерла виски. Выходит, проверить себя на принадлежность к лесным драконам несложно. Сделать у кого-нибудь царапину, попросить сумрака наложить это проклятие, а потом послюнявить. Если царапина тут же затянется, то вот и ответ. Остается, конечно, вопрос. Почему у меня чешуя такого странного цвета? Но, возможно, дело просто в том, что я из другого мира. Интересно, а может ли быть, что в моем мире вообще все драконы просто не знают об этом? В глубине храма раздался бой часов, и я обернулась туда, где в шкафу стоял небольшой будильник из благородного темного дерева. Время завтрака. Странно, почему Селина все еще не заходила. Она ведь как штык каждый день за полчаса до завтрака обязательно у меня и пытается мягко навязать очередное свидание. Откинувшись на спинку стула, я оперлась ногой о ножку стола и качнулась назад. Если сегодня снова придется выбирать, то кого? Сумрак. Черт возьми, почему он не участвует во всем этом? Только потому что жрец, насколько помню, возраст у него очень даже репродуктивный. Зачем же тогда дело встало? Надо будет выяснить. А пока послать всех к чертовой матери? Что-то внутри меня отозвалось бурным протестом. Настолько бурным, что я резко встала, чуть не уронив стул, и сделала пару кругов по комнате. Потом высунулась в ближайшую дверь. «Ребят, а где Сумрак?» Двое телохранителей, огненный дракон и храмовый страж, переглянулись. «Ушел еще на заре», — произнес дракон. «Я его вообще не видел», — пожал плечами страж. «Как заступил на дежурство, так он мимо и не проходил». «И куда он мог деться? Он же мой телохранитель, разве нет?» «А, так его же сняли с поста», — живо ответил страж и призадумался. «Это надо у Джефферсона спросить, куда он направил Сумрака. Сегодня же Лунастан, значит, скорее всего, он ведет проповеди, а вечером служба в городе». «Лунастан?» — чуть сощурилась я. Артефакт в виде сережки силился перевести мне это слово, но почему-то не смог подобрать подходящую замену. Это чувствовалось потому, как смысл слова ускользал, рябил, будто что-то знакомое, но давно забытое. «Ну да, у вас вчера был тяжелый день, так что не мудрено запутаться. Число подсказать?» «Нет, не нужно. Что мне это число? Будто оно каким-то образом изменит мое восприятие этого мира. Однако при упоминании числа что-то все-таки щелкнуло в голове. Лунастан — это день недели. Но явно не с первого по седьмой, иначе артефакт бы перевел. Надо бы узнать, какой у них тут календарь». Я вышла из комнаты и прикрыла за собой дверь. Переодеваться в полноценный выходной костюм не хотелось. Решила остаться в простом облегающем платье, которое наверняка подразумевалось под корсет с чулками и на шпильках. Я же его использовала в качестве домашнего. В конце концов, теперь весь храм — мой дом. Могу себе позволить. Чулок, естественно, на мне тоже не было, а вместо шпилек — тапочки, отдаленно смахивающие на мокасины. «В городе!» Я задумчиво постучала по двери за спиной. «А ведь я ни разу не была в городе. С удовольствием бы прогулялась. Как думаете, это возможно?» «Вряд ли Архонт на это пойдет», — хмуро отозвался Огненный. Один висок у него был выбрит, а остальные волосы перекинуты на противоположную сторону. «Здесь и без того непонятно, кому можно доверять, а кому нет. Совет тоже не согласится». «Так, и кто здесь решает такие вопросы?» Я направилась к туалетной комнате, и телохранители безропотно последовали за мной. «Полагаю, что...» — начал было страж, но его перебил дракон. «В этом вопросе заинтересованы слишком многие, поэтому решать может только общий совет». «Ладно, разберемся с вашим советом. Ждите тут». Расспрашивать этого дракона не хотелось. Мало того, что я его не знала толком, так еще и огненный. Я еще помнила о том, что они там сговорились сделать все, чтобы первыми попробоваться на роль отцов нового поколения. И этот факт нервировал. В конце концов, я им что, игрушка? Средство достижения мирового господства? Хотят привилегий? Пусть ведут себя подобающим образом. Сполоснув лицо и хорошенько потерев его прохладной проточной водой, я склонилась к зеркалу и посмотрела самой себе в глаза. Казалось, что-то очень важное было ночью. Что-то, что я забыла и теперь обязательно должна вспомнить. Несколько секунд я напряженно смотрела в зеркало, селись вспомнить, но в голове то и дело всплывали обрывки снов. Реган, Сумрак, Саймон. Меня аж передернуло. Саймон? Он-то с чего вдруг впился в ослабленное стрессами и переживаниями сознание? Если вспомнить, в каком виде он был в лесу, раздетый до пояса. Кубики, кожаный наруч, хищная птица. Черт, черт, черт, изыди! Еще раз сполоснула лицо. За завтраком будут все. Там и спрошу, есть ли новости. Если произошло что-то важное, об этом наверняка уже знает весь храм. Умывшись, пошла в сторону столовой. Телохранители молча следовали по пятам, а я задумчиво смотрела себе под ноги. Беспокойство все-таки настойчиво теребило меня, и когда сверху послышались глухие, громкие, но отдаленные удары, я остановилась и осторожно поинтересовалась. «А что это за звуки?» «Зал совета восстанавливают, мисс», — пояснил страж. Дракон хмыкнул в знак согласия. «Точно, зал советов. То самое место, где вчера все и произошло. Может, дело в нем?» «Проводите меня туда», — попросила я. «Хочу взглянуть, как продвигаются дела». Без споров и лишних вопросов телохранители разделились. Страж отошел чуть назад, а дракон вышел вперед, демонстрируя свое доминирование в этой паре. Он открывал передо мной двери и то и дело отпускал замечания вроде: «Ремонтом занимаются Мару, поэтому уж не обессудьте. Если бы это дело доверили Саргонам, вышло бы куда изящнее. Этот зал не единственный, который можно использовать для советов. Лучше бы эти бездельники занялись расследованием убийств». Мне оставалось только глаза закатывать. «Да-да-да, бла-бла-бла. Вы огненные, во всем молодцы. Остальные только время зря теряют, поняла». В зале советов меня ожидало зрелище, к которому я готова не была. Вот как мне казалось, сгонят слуг, те будут кое-как делать, а драконы кнутами шлепать. Хорошо, если не собственным достоинством. За время, проведенное в храме, у меня сложилось довольно предвзятое мнение о них. Однако в зале советов не оказалось ни одного человека, и тем более ни одного слуги. Драконы, где в человеческом облике, где, частично обернувшись в ящеров, споро перекидывали друг другу огромные булыжники. Песчаные драконы булыжники обтесывали. Грозовые дробили стены с помощью чего-то похожего на перфоратор. Стальные плавили какие-то металлические пластины в жидкость и пускали ее в подготовленные заранее круглые тоннели, создавая тем самым металлокаркас новых стен и арок. Поверить своим глазам было трудно. Ни слова упрека в сторону соперников, ни конкуренции. Они работали как единая, слаженная команда, а руководил всем этим спектаклем уже знакомый мне молодой глава клана грозовых драконов. «Какие гости в нашем скромном храме!» — улыбнулся он, закончив инструктировать одного из драконов. «Решили оценить масштаб разрушений? Не смотрите, что левой стены почти совсем нет. Нам пришлось ее снести, чтобы выстроить арку заново». «Хватит поясничать», — ответила я, наблюдая за драконами. «Такими темпами они отстроят зал уже к вечеру. Показательная вежливость тебе не к лицу. Кстати, напомни, как тебя зовут?» «Лукас», — улыбнулся он, смахнув с лица недлинные кудри. Потом надув щеки, выдохнул, взял меня за руку и отвел чуть в сторону, куда стащили кресло на время ремонта. Он сел на ручку одного из них и, не глядя мне в глаза, покачал головой. «Прости, не успел ничего сделать. Уже собрал группу, которую должен был отправить на поиски твоего телохранителя, но общего разрешения получить не успел». «Они бы и не дали». Лукас поднял на меня пронзительный взгляд бледно-фиолетовых глаз. «Ты зря меня недооцениваешь. Думаешь, мы 50 лет не воевали с артасами только потому, что всем надоело?» Теперь пришла моя очередь вздохнуть и сесть в кресло. Работающие драконы перед глазами были не хуже телевизора. Интересно, здесь есть телевизоры? Техника какая-то присутствует, лампы вон электрические, какие-то дирижабли летают время от времени между горных вершин. «Знаешь, здесь столько людей и драконов, но я совершенно не знаю, на кого могу положиться. Кому можно верить, кому нет. Завтраками кормят без конца, вертят мной, как хотят. Откуда мне знать, что твое обещание не пустой звук?» Лукас усмехнулся. «Ниоткуда. Но все же в следующий раз, если будет проблема, иди сначала ко мне. Хотя бы, чтобы проверить, правда я в состоянии помочь или так, только языком трепать могу». От одной из старых арок отвалился кусок, и камень с грохотом упал на пол, подняв кучу пыли. Кто-то из песчаных драконов обернулся ящером, подхватил задними лапами булыжник и прыгнул в окно. «Он ведь мог этот булыжник превратить в пыль», — заметила я, — «и не пришлось бы таскать». «Зачем же отказываться от стройматериала? Части стен мы уносим вниз, в город, Из этих обломков люди построят новый мост вместо того, что недавно обрушился». «Резонно», — я улыбнулась и развернулась к Лукасу. «Скажи, ты правда можешь убедить совет пойти мне на уступки?» Дракон прищурился. «Смотря в чем. Домой они тебя точно не отпустят, пока ты не выполнишь свою часть пророчества». И отмахнулась. Отправиться в свой мир теперь не казалось чем-то архиважным. Во-первых, будучи драконом, я могу и сама освоить перемещение между мирами. А во-вторых, в своем мире стану обычным человеком, и теперь эта перспектива не виделась такой уж хорошей. «Хочу посмотреть на Нижний город. Вы ведь так его называете?» «Это название используют местные, потому что храм золота сам как город. В обычное время здесь проживает несколько тысяч человек». «Так я смогу спуститься вниз?» Лукас повел губами, отчего желваки его щек пару раз перекатились туда-сюда. «Я попробую что-нибудь предпринять. Только не пытайся сбежать сама. Дай мне время хоть до вечера». Мой ответ утонул в грохоте перфоратора и падающего затем камня. А когда все стихло, вдали раздался новый бой часов. «Перерыв», — заметил Лукас. «Ты еще не завтракала?» «Только собираюсь идти». Дракон протянул мне широкую жилистую ладонь, за которую я ухватилась, поднимаясь с кресла, и поймала себя на вновь возникшем волнении в груди ниже. Смутившись собственного желания, я отдернула руку и, заложив ладони за спину, неловко пошла рядом с Лукасом. «Ясного утра, избранная!» «Привет!» «Здравствуйте, Елизавета!» Здоровались проходящие мимо драконы. Раздетые по пояс, они утирали своими майками лица и шеи, а я, смутившись, едва слышно отвечала на их приветствие. «Как спалось?» — поинтересовался кто-то из песчаных. «Может, встретимся на закате?» — подкатил сбоку стальной дракон, который при любом удобном случае пытался поддеть сумрака. «Отсюда отличный вид!» «Только если ты окажешься последним драконом из всех!» Я улыбнулась во все 33 зуба. Эта наглая морда мне хорошо запомнилась. Другой Артас расхохотался и хлопнул того по плечу. «Что, Морган, получил? Не всем бабам интересно то, что ты без пяти минут глава клана». «Хм, уж лучше ваш старик, чем это чмо», — хмыкнула я себе под нос, и Лукас покровительственно приобнял меня за плечи. «Полностью поддерживаю избранную в этом вопросе. Сегодня же предложу старику Глену пересмотреть свое завещание». Морган вскинул нос и, закинув промокшую майку на плечо, хрустнул пальцами. «Среди Артасов нет более достойного кандидата, и совет в любом случае выберет меня. Это дело решенное, с избранной или без, но я займу это место. Если ты лучше всех лижешь задницы членам совета, это еще не делает тебя более достойным», — иронично заметил Лукас. Судя по сдерживаемой улыбке, он получал от этого разговора истинное удовольствие. Морган сжал зубы и схватил грозового дракона за ворот. «Что ты сказал?» «Скажешь, не ты в том месяце выпрашивал у меня льготные цены на технику для шахт твоего начальства?» «Интересно, еще так говорил. Дай-ка припомнить». Морган тут же отпустил Лукаса и, махнув рукой своему товарищу, поспешил вперед. «А что он говорил?» — тихо спросила я, когда общий хохот улегся. «Думаю, ты еще успеешь наслушаться. Морган из тех, кто быстро понимает, на чьей стороне сила. А она сейчас на твоей стороне». Я злорадно улыбнулась. «Значит, будет наказан». «Наказан?» — Лукас вскинул бровь. «Как это?» «Секрет». На подходе к столовой нас перехватил глава стальных драконов. Наверное, если бы рядом не было Лукаса, я бы попыталась провалиться сквозь пол, улизнуть под первым попавшимся предлогом или еще как-нибудь избежать разговора, но рядом с главой грозовых драконов было почти не страшно. «Елизавета!» — обратился ко мне Артас, глядя при этом на Лукаса, словно спрашивая у того разрешения. «У меня есть к вам разговор». «Говорите», — сухо ответила я. «Я бы хотел наедине». «Вам есть что скрывать?» Я вскинула бровь, и на лице Лукаса вновь появилась сдерживаемая улыбка. «Это личный разговор». «Послушайте, несколько минут назад я наблюдала, как кто-то из ваших подчиненных имел интимную близость с одной из горничных прямо во внутреннем дворе храма, перед окнами галереи. По-моему, вашему роду вообще не свойственно иметь что-либо личное». «Обещаю разобраться», — сквозь зубы ответил Артас. «Уж постарайтесь. Так о чем вы хотели поговорить?» «Я...» Он пронзил взглядом Лукаса, который откровенно веселился, наблюдая за этим диалогом. «Я хотел попросить прощения за то, что мы не приняли вашу просьбу всерьез. Впредь обещаем прислушиваться к вашему мнению и делать все возможное, чтобы вам было комфортно проживать в Эригии». «Как мило с вашей стороны осознать свою ошибку. Кстати, вам известно, где сейчас Сумрак?» Взгляд Артаса помрачнел. «Тот, кого вы называете Сумраком, вернулся к своим прямым обязанностям согласно приказу Архонта». «И вы не имеете к этому приказу никакого отношения?» «Парень и без того пострадал», — ответил тот и, коротко поклонившись, пошел по коридору прочь из столовой. «Значит, не плевать ему на сына. Боится, что рядом со мной Сумрак снова попадет в переделку, и опасения эти не беспочвенны». Словно прочитав мои мысли, Лука сказал. «Кстати, тебе уже рассказали, что произошло ночью. Пытались допросить жрицу, но кто-то зачаровал слугу, вынудив его задать самый дурацкий вопрос». И он в красках рассказал мне о ночном ритуале. После того, как Лукас закончил, я еще долго смотрела в тарелку с жидкой кашей, пытаясь переварить информацию. «Выходит, кто-то очень не хочет, чтобы драконы выяснили причину смерти Сапфиры», — медленно проговорила я. Лукас закивал, пытаясь как можно быстрее прожевать огромный кусок бутерброда. «Выходит, что так. Более того, парень был зачарован ментальной магией, а ей обладают лараны», — закончила я. Потом медленно подняла взгляд на Лукаса и указательным пальцем коснулась его груди. «И Мару». «А еще ее невозможно скрыть в артефакте», — заметил Лукас. «А мои серьги?» «Мультилингвы? Они же простые, как четвертак. А тут было сложное заклятие, составное. Парень не только действовал согласно чужой воле, но еще заставил свое сердце остановиться. Еле завели обратно». «Вот это новости. А Мару такое могут?» «Честно, не знаю». «А лараны?» Лукас пожал плечами. «В любом случае, теперь дознание на артефакте проводят среди них, потому что с прошлой ночи они стали главными подозреваемыми». Я устало потерла виски. Еще один труп. Вернее, почти труп, но тем не менее жертва покушения. Итого уже третий или пятый, если считать меня и Сумрака. «Такое чувство, будто убирают тех, кто может указать на настоящего злоумышленника», — заметила я. «Может, меня стоит переместить куда-нибудь подальше от храма? В место, о котором никто не будет знать, хотя бы до тех пор, пока не найдут убийцу». «Мы думали об этом». Лукас обернулся на моих телохранителей, которые стояли чуть позади, возвышаясь над нами молчаливыми статуями. Огненный при этом что-то жевал. «Но пока ты здесь, у пророчества еще есть шанс сбыться». Дракон открыл было рот, чтобы откусить от бутерброда очередной огромный кусок, но поймал мой вопросительный взгляд и отложил его в сторону. «В пророчестве говорилось, что избранный отыщет свою истинную пару в храме, и станут они новыми прародителями рода драконьего. Богиня вроде как благословить должна этот союз». «А если меня тут убьют, пророчество сможет сбыться?» «Если кому-то очень надо тебя отыскать, найдет где угодно. Тем более дракон». Он все-таки сунул в рот бутерброд и принялся сосредоточенно жевать. «Вы что, ловите убийцу на живца?» — тихо спросила я через несколько секунд. Запив бутерброд, Лукас вздохнул и выудил из кармана штанов небольшую латунную заколку, которую бережным движением вставил мне в волосы. «Мы следим за тобой неусыпно», — проговорил он надменным голосом. «Покушений больше не было. Кто бы ни был убийцей, он не дурак и видит, что попадется при любом неосторожном движении». И это снова наводит нас на вывод о том, что предатель среди драконов. «Кем бы ни был предатель, он владеет магией и точно хорошо информирован». Некоторое время мы молча завтракали. Жгучее желание сменилось тревогой. Я только забыла обо всех этих покушениях, и тут реальность снова напомнила о себе. Черт возьми, сейчас доем кашу и из-под земли этого Джефферсона достану, душу вытрясу. Отстранили они Сумрака, понимаете ли. Откуда мне знать, Вдруг этот огненный, жующий охранник и есть предатель? «Вы не поверите, что мы только что узнали!» Я чуть не подпрыгнула от звонкого голоса Саймона. Задумавшись, даже не заметила, как они со свахой подошли к нашему столу и теперь садились напротив. Потерев руки, Саймон окинул быстрым взглядом стол и выбрал себе толстые темные сосиски. «Ясного утра!» — с улыбкой поздоровалась Селина. «Ты как?» «В порядке», — кивнула я. Лукас мне как раз рассказал последние новости. «Надо признать, вы меня приятно удивили, мисс Избранная!» — провозгласил Саймон, накладывая себе на тарелку такое количество еды, что у меня возникли сомнения. Сможет ли он встать после такого завтрака? «Столь выраженного уважения к чужим обычаям я от вас не ожидал». «Да что ж они сегодня сговорили, что ли? Что за показательно уважительный тон? Еще и издевается». «Вы еще многого обо мне не знаете, мистер Саргон», — ответила я и хотела было добавить еще какую-нибудь колкость. Но Селина вдруг положила ладонь на локоть Саймона, привлекая внимание к себе. «Мы с раннего утра расспрашивали горничных и младших жриц об отношениях между Сапфирой и бывшим Архонтом. Очень уж странная ситуация сложилась». «Честно, я думал, что они не поделили место главы храма», — хохотнул Саймон с набитым ртом. «Раньше такое бывало». «Ха, а на деле они были любовниками?» — хмыкнул Лукас. «Это же очевидно, иначе откуда ей было знать про размер его члена?» Я тупо уставилась в тарелку. Такое безапелляционное обсуждение достоинства почившего Архонта смущало, но еще больше смущало, что кровь вновь начала приливать куда не надо. «Не просто любовниками», — прошептала Селина, склонившись над столом. «Они были истинной парой». Лукас присвистнул. «И чего тогда на его кокнуло-то?» «О, это самое интересное!» — вновь выступил Саймон. «Член у Архонта оказался слишком крошечный для того, чтобы доставить истинное удовольствие и ей, и ему. Поэтому он поддался во все тяжкие, пытаясь отыскать способ эффективно им управляться. А все потому, что связал себя с человечкой. Была бы она дракониха, трахались бы в первородном обличье». «Они пробовали разные виды секса, но ничего не могло удовлетворить страсть Архонта», — тихо добавила Селина. «Ха-ха! Пока не свела его судьба с прекрасным мужчиной!» — расхохотался Саймон. С каждой следующей фразой я все сильнее склонялась над тарелкой, а щеки мои полыхали все жарче. «Жрица, само собой, прознала про его порочную связь и, надо полагать, обиделась», — закончил за нее Лукас. Селина кивнула. «Мало того, что обиделась, она решила, что такое повеление прогневало богиню. Помнишь, снежное лето? Вот говорят, что оно последовало как раз за тем, что Архонт пошел по кривой дорожке». «А потом богиня передумала, что ли? Между прочим, мой клан неплохо нажился в том году на разработке теплиц». «А потом с Архонтом что-то случилось. Никто не знает, что именно. И он вернулся к прежней аскетичной жизни, которую вел до встречи с Апфирой». «Не понравилось, видать, зад подставлять», — прокомментировал Саймон с набитым ртом. Я, наконец, выпрямилась и откинулась на спинку, задумчиво наблюдая, как сваха с огненным драконом наперебой рассказывает детали личной жизни покойного Архонта. Да они, похоже, нашли общий язык. И когда успели? Саймон сейчас был одет в простую, вполне приличную одежду. Лишь ключицы просматривались в разрезе под горловиной легкой рубахи, напоминая о том, что дракон приходил ко мне во сне. Я гнала эту мысль прочь. Вот уж кто точно может оказаться предателем. Даже сделанное им за последние сутки не заставит меня верить этому дракону. Вполне может быть, что он лишь втирается в доверие, пытаясь отыскать слабое место в моей защите. Предупрежден? Значит, вооружен. Пусть думает, что я купилась. Мимо прошел кто-то из грозовых драконов. Остановившись на мгновение возле Лукаса, он сказал: «Там ребята собираются уже. Принесли стройматериалы. Тебя только ждут». Лукас хлопнул ладонями по столу. «С вами, ребята, весело, но дело не ждет. Саймон, про вечер помнишь?» Тот фыркнул. «О пьянке мне напоминать не надо». «Серьезно?» Я скептически выгнула бровь. «Пьянка? Когда по храму ходит убийца?» «Дорогая моя!» — воскликнул Саймон. Если постоянно всего бояться, то когда от жизни удовольствие получать? К тому же мы ведь не разом все пить будем. По очереди. Правда, не переживай. Положив руку мне на плечо, шепнул Лукас. Все схвачено. Мы просто отдохнем небольшой компанией. А ты под защитой. Моей в том числе. И он коснулся заколки, которую несколько минут назад закрепил на моих волосах. Снять ее, что ли, от греха подальше? Я со вздохом принялась за кашу. Ничего не понятно. Что Саймон, что Лукас, оба создают двоякое впечатление. Обоим сложно верить. Так они еще и заодно, судя по тому, что вечер проводить собираются вместе в неформальной обстановке. Господи, за что мне все это? Что? Я опустила ложку в тарелку, поймав на себе долгий пристальный взгляд Саймона. Ничего. Он пристал над столом и, склонившись ко мне, прикрыл глаза, потянул носом. «Тебя смущает запах моего мыла?» Саймон молча посмотрел мне в глаза, усмехнулся, хмыкнул. «Интересненько». И с довольным видом сел обратно на свое место. Я поймала взгляд Селины, но она только пожала плечами. «Так, ладно», — я сложила вместе испачканную посуду. «Мне нужен Джефферсон. Не знаете, где его искать?» Селина бросила короткий взгляд на Саймона и ответила. «Если он располагается там же, где прежний Архонт, то это в башне жрецов. У Архонта свой кабинет на одном из верхних этажей». Я обернулась к своим телохранителям. «Вы знаете, где это?» «Моя смена заканчивается», — пожал плечами Огненный. «Вот с минуты на минуту должен поменяться». «Освободишься, давай ко мне», — велел ему Саймон. «У нас там людей не хватает на допросах». «Не вопрос». «А ты?» — я кивнула хромовому стражу. «Безусловно, мне известно, где искать Архонта», — ответил тот. Я закатила глаза. «Чего тогда молчал?» «Вы меня не спрашивали?» Селина вытерла губы салфеткой и, прижимая к себе бессменную папочку, взяла меня за руку, чтобы отвести чуть в сторонку. «Пока ты не ушла, давай определимся с планами на этот вечер», — начала она. «Какими еще планами?» «Как какими?» Сваха взяла в руки карандаш и быстро перелистнула несколько страниц. «Твою истинную пару все еще не нашли, а значит, дело не сделано. Ты не переживай, теперь тебя точно никто не тронет. Просто свидание, знакомство, присмотришься к драконам. Может, сразу несколько свиданий? Или, скажем, одно свидание, но сразу с тремя?» Я чуть застонала. Она будто издевается надо мной, каждой следующей фразой разжигая пламя, которое мне с таким трудом удается сдерживать. «Почему никто не тронет?» — тихо спросила я, выныривая из ночных фантазий. Сваха усмехнулась и подмигнула. «Они теперь боятся тебя, как огня, и лишнего себе точно не позволят». «Жаль». «Я составила список драконов с наилучшей характеристикой», — продолжила Селина. «Они все так или иначе имели любовниц среди людей, и некоторые довольно много». Так что информации об их характерах предостаточно. Вот, например, клан Моро отличается... Реган. Что? Я хочу встретиться с Реганом. Раз уж все равно я обязана с кем-то встречаться, то пусть будет он. Селина кашлянула и непонимающе повела головой. Как Реган? Тебя смущает мой выбор? Нет, просто... У него же срок наказания истекает только утром. Могу записать его на завтра, как раз к вечеру должен прийти в себя. Стой! Я подняла руку, призывая Селину к молчанию. Какое еще наказание? В памяти всплыл прошлый вечер, приговор, лишение крыльев, и глаза мои распахнулись от ужаса. Какое еще наказание? Я растерянно обернулась, пытаясь сообразить, куда бежать, кому жаловаться, от кого требовать ответа. Но вокруг были лишь последние доедающие драконы и горничные, прибегающие с подносами грязной посуды. «Тебе разве не передали?» — нахмурилась Селина. «Что?» «Что Регана подвергли традиционному артасовскому наказанию». «Где он?» — проговорила я онемевшими от ужаса губами, а потом крикнула, схватив Сваху за руку. «Где он?» — от Селины меня оттащил Саймон. «Реган во внутреннем дворе на четвертой высоте», — сообщил он. «Вы же собирались передать». Теперь уже Селина шипела, но в сторону Саймона. «Вы же обещали». «Так я и передал. Сам лично пришел, разбудил, сообщил». Я сделала пару шагов и обессиленно упала на скамью. Все верно, он приходил. Но со мной что-то было не так, я даже не проснулась толком. Перевернулась на другой бок и продолжила смотреть свой сон, в котором теперь помимо сумрака и Регана был полуголый Саймон. «Он приходил!» — прервала я спор Селины с огненным драконом. «Как? Как я могла не воспринять его слов? Что бы с Реганом ни сделали, все из-за меня!» Так вот о чем говорил Саймон, когда выразил свое восхищение моим уважением к чужим традициям. «Ну, в общем...» — он почесал затылок. «Реган там, на 4-й высоте». «Отведите меня к нему», — прохрипела я.